Марина Ливанова. Как мертвой принцессе выжить в мире драконов 2. Автор 2024. Читает Наталья Сысоева. История любви давно умершей принцессы и дракона, который забыл, как превращаться в человека. Все попаданки как попаданки, а я умудрилась попасть в тело мертвой принцессы. Ни родных, ни друзей, все уже умерли, а замок и земли давно ушли с молотка. А как выжить в мире драконов без имени, связей и средств? Все правильно. Надо поднимать свой бизнес. Глава первая. Мой дом, моя обитель. Всегда мечтала о своем доме, чтобы огород большой и сад цветущий. Теперь все это у меня есть. Сегодня я впервые проснулась не в склепе на кладбище, не в пещере дракона, не в тесной каморке городской прачечной, а в собственном доме. Пошарила рукой по дивану, нащупала под боком два свитка, с нежностью прижала их к груди и заулыбалась. Теперь я хозяйка этого дома. Сладко потянулась, с удивлением обнаружила теплый плед на ногах. Кто-то накрыл меня ночью. Сама я этого сделать не могла. Когда дама исчезла, гневно погасив все огни в доме, я какое-то время так и продолжала стоять в темноте. Но потом все же перебралась на диван и к утру заснула. Я перевела взгляд на огромную люстру под потолком. Все свечи на ней были целы. А это, в принципе, невозможно, потому что мы с дамой весь вечер и полночи просидели, общаясь и согласовывая договор. Я села и удивленно уставилась на дымящуюся чашку ароматного цветочного чая рядом на столе. Ну что ж, нельзя отказываться от угощения, предложенного столь заботливым духом. Тем более, когда в горле такая засуха. «Спасибо большое!» Поблагодарила я незримого дева скрипучим голосом, сделала глоток и поднялась с дивана. Во входную дверь негромко постучали. «Соня! Соня!» Осторожно позвал меня знакомый голос. «Это я, Лута!» На ватных ногах я двинулась ко входу и открыла дверь. «С тобой все в порядке?» — спросила Лута. «Да, теперь все хорошо», — ответила я и распахнула дверь еще шире, приглашая войти. «Прошу». Лута засмущалась, принялась зачем-то вытирать руки о передник, пошаркала ногами у входа, осторожно переступила порог, обвела взглядом зал и обомлела. «Да это ж самые настоящие драконьи хоромы!» Восхищенно прошептала она. «Значит, у тебя все же получилось?» «Да, теперь это мой дом», — ответила я, прошла к дивану, взяла свиток с магическим договором и потрясла им перед носом прачки. «Вот тому доказательство». Лута крепко меня обняла, и я услышала, как она тихо всхлипывает. «Как же я рада за тебя», — шептала она. «За нас!» — поправила я ее и закашлялась. Мне срочно надо было что-нибудь попить. Потащила обомлевшую женщину к столу и удивленно подняла брови. Там стояли уже две чашки с чаем, а не одна. Ну, просто скатерть-самобранка. «Давай присядем, попьем чаю и заодно поговорим». Но Лута испуганно потянула руку из моей ладони и смущенно проговорила. «Соня, я не могу. Это неправильно. Так нельзя». Я повернулась к женщине, положила руки ей на плечи и, дождавшись, пока та на меня посмотрит, сказала. «Это там, снаружи, неправильно и нельзя. А в этом доме другие правила». Решительно подтолкнула ее к столу. «Присаживайся». Лута неохотно, но все же подчинилась. Но к чашке не притронулась. Как и я вчера. Смотрела на нее подозрительно и испуганно. А я с удовольствием отпила несколько глотков, точь-в-точь, как дама, обхватила чашку руками и серьезно посмотрела на свою гостью. «Отныне мы будем жить здесь вместе. Сегодня же начни перебираться в этот дом». На лице Луты отразилась внутренняя борьба. Я ее понимала. С одной стороны, она очень хотела поверить в происходящее, но с другой, ее что-то мучило. Были какие-то сомнения. И Лута, наконец, решилась. Тяжело вздохнула и робко спросила. «А как же девочки? Они ведь ко мне пришли кто откуда. У каждой своя нелегкая судьба. Оставь я их сейчас на улице. Неизвестно, как повернется их жизнь». «Девочки тоже будут жить здесь», — пообещала я. «Куда ж ты без них?» «Соня, но я не смогу платить за аренду первое время. Да и потом мне будет сложно собрать такую сумму. А в долг жить я не привык». «Ты не будешь платить мне за аренду. Более того, отныне у тебя всегда будут деньги. Пусть небольшие, но будут. И неважно, есть у тебя пастерушки каждый день или нет. Заработную плату ты будешь получать регулярно». «И мои девчонки?» «И твои девчонки», — подтвердила я. «Да разве такое возможно?» — прошептала Лута. «Со мной возможно все», — заверила я, поднимаясь из-за стола. «Давай, пей чай, и я тебе все тут покажу. Дом такой огромный! Здесь много спален, а на заднем дворе есть добротная хозяйственная пристройка. Вот как раз там я планирую устроить прачечную. У меня такие планы! А еще здесь есть чудесный сад». Но Лута удержала меня за руку. «Соня, а можно я девчонок позову?» «Хорошо», — подумав, кивнула я. «Иди тогда за ними, и мы потом вместе осмотрим дом». Я спокойно допила чай, надежно припрятала магический договор и поднялась на второй этаж. Успела обойти несколько спален, намечая себе план работ. И вдруг услышала вдалеке девичий смех. Выглянула в окно. В самом начале теневой улицы, обгоняя друг друга, бежали три девушки со своими котомками и мелкой хозяйственной утварью в руках. За ними следом ехала повозка, на которой важно восседала Лута на ворохе всяких приспособлений и белья из прачечной. А лошадью чинно правил пожилой мужичок, которого я уже видела и не раз. Именно он привозил прачку с чистыми вещами на скальную и отвозил обратно. Впереди всех, держа в руках уродливый чайник с кривым носиком, бежала младшенькая, Анина. Она без конца что-то восторженно говорила подругам и поторапливала их. За ней следом старшая, Рина. Создавалось ощущение, что девушку только что разбудили. Сообщили новость, она схватила пару тазов и помчалась переселяться в новый дом. Даже Кора, самая степенная из троих, и то не смогла удержаться от общего веселья. Из окон соседних домов выглядывали люди и провожали любопытными взглядами девушек. Но, завидя повозку с известной в городе прачкой, начали выходить на улицу, чтобы узнать, что нарушило размеренный уклад жизни на теневой улице. А некоторые соседи даже пошли следом. Я отправилась встречать новых жильцов. «Какая же красота!» — восторженно проговорила Анина, врываясь в дом первой и ставя страшный чайник на стол. «Дворец, да и только!» — подтвердила Кора, водворяя свой узел на диван возле окна и осторожно касаясь богатой ткани занавесок. «Мы теперь как принцессы!» — восторженно прошептала Рина, подходя к подругам и обнимая их. Девушки взялись за руки и закружились по залу. Я спустилась по лестнице и с улыбкой наблюдала за ними. Первой меня заметила Анина, бросилась обниматься. «Соня, Соня! Ты же как самая настоящая королевишна теперь! а мы твои верные принцессы». Я обняла в ответ девушку. Хотела сказать, что никакая я не королевишна, но меня переполняли такие сильные эмоции, что казалось, еще чуть-чуть и разревусь белугой. Часто-часто заморгала, чтобы хоть как-то остановить зарождающийся слезный поток. Вдохнула полной грудью и даже смогла улыбнуться. «Анина, какая же ты необразованная!» — засмеялась Рина. «Тогда уж твои верные фрейлины!» — поправила она подругу. «И правильно говорить «королева», а не «королевишна». Анина посмотрела на нее и обиженно произнесла. «Можно подумать, у тебя есть ученая степень». Только я хотела попросить, чтобы они не ссорились, как в дом зашла Лута и шутливо шикнула на девушек. «Тш! А ну-ка, королевишны, быстро пошли разгружать телегу, а то ишь, что удумали, принцессами заделались. Там, между прочим, вся улица сбежалась поглазеть на наши тазы да чаны». Девушки стайкой выпорхнули на улицу, а Лута, отчего-то пряча взгляд, негромко проговорила. «Это... Соня, ты не могла бы выйти к Валдаю? Поговорить он с тобой хочет». Я не могла понять ее смущение и поэтому спросила. «Что-то случилось?» «Не знаю», — ответила Лута, явно слукавив. «Пойду помогу девчонкам занести вещи в дом». И быстро выскочила за дверь. Я выглянула в окно и обомлела. Надо же, сколько народа собралось! Быстро скинула передник, аккуратно подвязала волосы платком, безжалостно пощипала себя за щеки, чтобы не выглядеть бледной молью, и, приветливо улыбаясь, вышла на крыльцо. На улице тут же повисла настороженная тишина. Я спустилась по ступенькам и, ощущая на себе со всех сторон любопытные взгляды, степенно пошла к пожилому вознице. Старик, прихрамывая и нервно теребя в руках простенькую шапку, прохаживался вдоль забора, затянутого плющом, и разговаривал сам с собой, словно репетировал речь. Но, завидев меня, тотчас склонил голову в почтительном поклоне. «Здравствуй, госпожа хорошая!» — поздоровался Валдай, разглядывая землю перед собой. «Здравствуй!» — вежливо ответила я и коснулась его руки, чтобы он посмотрел на меня. «Ты хотел меня видеть? Что-то случилось?» «Тут такое дело», — нерешительно начал он. «Разговор у меня, значится, есть к тебе серьезный». «Я слушаю». Мимо нас промчались девушки, за ними следом прошмыгнула и Лута, и все скрылись в доме. Я удивленно проследила за ними взглядом, совсем уже ничего не понимая. Валдай покашлял, привлекая мое внимание к себе. Я посмотрела на него и как можно спокойнее сказала. «Говори смело, ничего не бойся. Чем смогу, тем помогу». «Я тут подслушал, значится, что ты обещалась женщинам платить зарплату регулярную», — выпалил он, краснея от волнения. «Возьми меня к себе тоже, госпожа хорошая. У меня, правда, ничего нет, кроме тележки скрипучей да лошаденки старой. Но вдруг и я тебе на что-нибудь сгожусь». Его взгляд напряженно принялся шарить по двору. «Я ведь могу убираться во дворе, или там дров наколоть, или траву покосить, за садом опять же приглядеть», — затараторил он и вдруг встрепенулся, словно вспомнил что-то важное. «А зарплату мне не надо. Просто выдели угол жилой, да иногда миской похлебки накорми. Я и рад буду, да без памятства. Понимаешь, нет у меня никого больше, кроме Луты и девчонок этих». Я снова оглянулась на дом. Лута с девушками, толкаясь и спотыкаясь, тут же попрятались кто за дверь, а кто за занавеску. Вот ведь козюли! Неужели сразу сказать трудно было? Вернувшись взглядом к Валдаю, который так и стоял, не поднимая глаз, я поняла, что надо срочно что-то предпринимать. «Валдай, Я так рада, что ты пришел!» Старик встрепенулся, посмотрел на меня, и в его глазах засветилась робкая надежда. «Потому что хотела сама уже идти просить, чтобы ты переехал вместе с девушками и стал помогать нам по дому». Я улыбнулась и наклонилась к нему. «Ты ведь сам все понимаешь. Но куда ж пять женщин без строгого мужского догляда?» Заговорщически прошептала я, чтобы никто нас больше не слышал. «Так что выручай». Валдай вдруг выпрямился, расправил плечи, но все еще смотрел с недоверием. «Я, конечно, пойму, если ты не согласишься. Все-таки работа сложная», — продолжала я ломать комедию. «Но если откажешься, я уж тогда и не знаю, что мы будем делать». Он долго изучающе смотрел на меня, а потом враз осипшим голосом проговорил. «Спасибо, дочка. Я тебя не подведу». «Это тебе спасибо», — сказала я, намереваясь сегодня вечером непременно поговорить с Лутой. «Это ж надо такое устроить. Мало мне, что ли, потрясений в последнее время. Да я от смущения чуть сквозь землю не провалилась». «И это...» — продолжила я. «Не называй меня госпожой хорошей. Пожалуйста». «А вот об этом даже не проси», — буркнул Валдай, и я поняла, что настаивать дальше бесполезно. Я тяжело вздохнула, махнула рукой и предложила ему проехать со своей тележкой во двор. За моей спиной раздались приглушенные радостные возгласы. «Во что же я вляпалась?» — размышляла я, стоя возле ворот и ожидая, пока Валдай заведет свою лошадку во двор. Раньше мой мир сводился к склепу и к мыслям, чего бы поесть вечером. А теперь я в ответе за всех этих людей. С улицы вдруг раздались истошные крики. На мгновение солнце заслонило огромная тень. Мы все как один подняли головы к небу. Над моим домом парил черный дракон. Люди в страхе бросились прятаться кто куда. Да это и понятно. Драконам ведь запрещено появляться в городе в своем зверином обличье. А значит, случилось что-то страшное. Или сейчас случится. А меня взяла такая оторопь, что я не могла ни сдвинуться с места, ни отвести взгляда от неумолимо приближающегося ко мне зверя. Дракон упал камнем с неба, снося часть крыш соседних домов, выбивая крыльями каменную крошку из стен и поднимая клубы пыли вокруг себя, как собака, отряхнулся и гневно заорал. «Соня!»